он сам, его общезначимая единственность. Чацкий жаждет найти уголок для оскорбленного чувства, а Онегину уже и бежать-то некуда, потому что от себя никуда не убежишь. Его трагедия в том, что он один. Где же выход для него? Только в нем самом. Лишь при сознании того, что ты один на свете, но именно как человек, в полном смысле слова, тебе рано или поздно, скорее поздно, чем рано, откроется путь к другим, как человеку, неотъемлемому от других. Эта проблема также проблема всей литературы, а не одного только Пушкина. Но тогда, как Достоевский и Толстой придают своим героям колоссальные идеи относительно устройства всего бытия человеческого, у Пушкина Онегин в каком-то смысле самый обыкновенный человек. Но именно человек. Потому он до предела единственный, но также и общезначимый. Как похожи все-таки друг на друга те же герои Достоевского и Толстого. У Пушкина всякий герой, так сказать, максимально единственный. И потому неразгадываемая тайна. Здесь же и источник его исключительной внутренней силы. О нем можно сказать, что он весь для самого себя и потому в наибольшей степени для всех, то есть в нем максимум человеческой подлинности. Достоевский и Толстой творили, да и жили, полагаясь на известную систему убеждений, то и дело меняя их, эти системы, как непременно и попеременно изживающие себя. Потому как бы ни полагались они, Достоевский и Толстой, да и другие великие русские писатели, в своем главном деле на свои собственные внутренние силы или человеческие качества, у них всегда и все непременно была нужда опереться на что-либо вне их лежащее, на те или иные замаячившие перед ними идеи, на других ли людей, в данном случае уверенных в себе, тогда как у них эта уверенность ушла или уходила из-под ног. Так нередко случается и с героями Достоевского и Толстого. Раскольникова буквально спасает Соня Мармеладова, а Иван Карамазов ищет себе спасение в брате Алёше. Или если взять Толстого, Пьер Безухов, теряя уверенность в себе, обретает ее то в масоне Баздееве, а то в Платоне Каратаеве. Константин же Левин, лишившись душевного покоя до такой степени, что боялся, как бы не пришлось наложить руки на себя, лишь сблизившись с крестьянином Фоканычем, освободился от этих страшных мыслей. Ничего подобного не переживают лица, созданные Пушкиным, будь это Гирей из Бахчисарайского фонтана, Алеко из «Цыган», Сильвио из «Выстрела», Герман из «Пиковой дамы», разумеется, и Онегин. Как трудно, в сущности, невозможно было Пушкину закончить свой роман в стихах, о том свидетельствует какой-то насильственный обрыв его. «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим». Автор оставляет героя на перепутье в полной растерянности. И это как раз говорит в пользу того, что в намерение автора не входило подбросить герою спасительную веревочку, так как он считает, что первая обязанность человека – самому строить свою судьбу, без особенных расчетов на то, что кто-то выведет его на дорогу, когда он собьется с дороги. И не случайно Пушкин расстается со своим героем в минуту злую для него. Вернувшись к нему в отрывках из «Путешествия» Онегина, он лишь подтвердил, что тайна Онегина осталась не до конца раскрытой, и что, как ни заманчиво погружаться в нее, до последнего ее дна все равно не добраться ни автору, ни герою. Вот Онегин на Кавказе, в местах, столь близких душе и сердцу Пушкина. Особенное внимание Онегина привлекли целебные источники, у которых ищут облегчение больные,